Алло. Да. Добрый день, это банк Райффайзен, меня зовут Анастасия Александровна, служба экономической безопасности. Да. Это вы правильно понимаю? Да. Связи с вами по поводу урегулирования вопроса по погашению задолженности. Как у вас сейчас дела обстоят? Дела у меня хорошо. Очень хорошо. До 26 числа готовы закрыть текущую просроченную задолженность, которая у вас образовалась? 26-го чего именно? Октября. Какого года? Этого? Этого года, этого. Наверное, не готов. Какие варианты вы рассматриваете? Какие варианты? А какие вы можете предложить варианты? Ну, у нас на данном этапе погашения А было наличие. есть у вас какая-нибудь там акция для хороших клиентов? Какая, например? Ну, не знаю, Хотя там сейчас... погашение со скидкой, например. Нет, у нас с вами такого сейчас на вашем этапе нет. Блин, вечно мне не везет. А какие еще есть варианты? У нас с вами единственный вариант сейчас пополнять счет, активно закрывать, чтобы не переплачивать за счет неустоек. Ну, только одна маленькая проблема есть. Проблема в том, что надо же деньги, да, чтобы это сделать. Так, хорошо. Ну вот, и, следовательно, денег нет. Какие еще есть варианты? Может, еще какие-то есть? Ну, надо искать, значит, может, с родственником попробовать обратиться. А, к Надо. родственникам. Родственников тоже нет. А можно что-нибудь ограбить, например, банк Райффайзен? Это зачтется Видимо, вообще как, ну, это нормально? что, во-первых, у вас это, возможно, не получится, во-вторых, последствия это более плачевнее у вас получится в этом плане. Ну почему? Есть же люди, у которых все получается. Да есть, я не спорю, у которых получается. Вы только сами понимаете. А есть вообще люди, которые Переваливать. не только банки грабят, а народ грабят. Сидят в правительстве и грабят народ. И ничего им уже сколько лет сидят, ничего. И никто им не звонит, самое интересное. Почему вы думаете, что им не звонят? Ну, а кто им позвонит? Вы можете им позвонить там и сказать, отдай мне деньги, которые ты мне должен, Ну, которые у во-первых, он тебя должен украли. им Ну как это? финансовый Вы же, ну свой как, сосед, вы же гражданин этой страны, правильно? Вас так же, как и меня, обкрадывают. ну, видите. По этой политической ноте, да, мы можем обсуждать часами. Но это, опять же, не помогает нам с вами решать вопрос тех договорных обязательств, которые заключены Ну, между нами. вот и я и говорю, здесь вот просто дело принципа уже пошло, понимаете? А А принципы перед кем, поймите. вот перед правлением банка. А правление банка здесь при чем? Ну, потому что они грабят мой народ, и я вот не хочу содействовать. То есть они занимаются деятельностью, которая уменьшает население нашей страны в том числе. То есть это настоящий открытый геноцид. И я вот что-то подумал, я не хочу участвовать в геноциде собственного народа. То есть спонсировать терроризм, можно так сказать. Ну, понятное дело. У вас есть такого рода фирмы, за которые вы скрываете истинную ситуацию вашу на текущий момент. Но, как вы понимаете, это фиксируется со стороны банка односторонним отказом от исполнения требований по возврату вашей задолженности. Нарушение 350 статьи Гражданского кодекса, как раз таки о том мы и говорим с вами, да? Ведь мы же в законодательстве живем, правильно, как вы уже сказали. Ну, законы пишут победители. Собственно, да. Законы Да. пишут те, кто сидит у власти. Вот придет другой народ, другой правитель, и будут другие законы. Допустим, Ну, вот, к примеру, вы же родились в СССР, я думаю, или уже позже. нет, Вот, к сожалению, вы позже. не помните, что в СССР был такой закон, что запрещена банковская деятельность была. И все жили по этому закону. Людей судили, сажали, даже расстреливали, вы представляете, за это? А теперь это можно делать. И вот может также власть поменяться через год, к примеру. И то, чем вы сейчас занимаетесь, это будет караться, к примеру, пожизненным заключением. И вот поэтому, я думаю, не стоит обсуждать законодательство в этом плане. Ну, вот в этом плане как раз таки и стоит, потому что мы с вами разговариваем здесь сейчас, на сегодняшний момент. А я зрю в будущее, я смотрю в будущее. А вот как раз таки, да, вот если вы смотрите в будущее, то должны осознавать, какие дальнейшие меры банк может применить. Ну, я знаю, что в дальнейшем будет, что когда правительство сменится, в честь меня улица будут называть. Что я был один из первых тех, кто пошел против этой системы. А вас повесят. Ну, весь ваш банк. А вы потом будете ходить и говорить, что нет, вы что, я была всегда против. Я не работала в этом банке. Они меня заставляли, они повесили на меня кредит. Я никому не звонил. Точно? Смотрите, этот разговор записывается, он останется навечно в пространствах Ютуба. Он навечно останется, поэтому потом не отнекивайтесь. Нет, у каждого своя работа, в конце концов. А, ну теперь мы на работу перешли. Да? Ну, а да. Что, вы же только что мне что сказали. Не, меня ну заставляют, вы... я говорю, меня не заставляют работать. Это мой выбор, я хочу работу, я хочу зарабатываю деньги, вот, а вы не хотите работать. Вот я вам про это и говорю, что потом в будущем вы не говорите, не отрекайтесь. Когда судить вас будут, ну, сейчас вы не отрекаетесь, потому что законы другие. В ближайший период времени. Так я говорю, не успеют. Да успеют, не переживайте. Ну, немцы тоже так думали, что будут судить, но что-то никого не получилось. Коммунисты тоже думали, что они там будут судить в 80-х. А что-то вот, видите, все так быстро меняется, вы даже очнуться не успеете, как все изменится. На это надеяться. Я же в ваших же интересах, в ваших же интересах тружусь, понимаете? А вы не цените. Да, как раз таки нет своих интересов. Не понимаете. Потомки поймут, потомки в честь меня улицы назовут, и вот потом история все на свои места поставит, я вам говорю. Обязательно я застану этот момент, застану. Да, внуки ваши будут учиться по моим учебникам, вот увидите. Да уж, дай бог. До свидания, всего доброго. Ой, вам тоже, до свидания. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Да. О. Я звоню из Райффайзенбанка, службы экономической безопасности. Да. По карте кредитной хотел бы узнать информацию с оплатой задолженности. Как дела у вас обстоят? Ой, у меня все хорошо. А есть 69 дней. Вы прервались, что-то не расслышал вас. Числится задолженность просроченная. У кого? У вас. Ну что-то вы ошибаетесь, по-моему, у вас там что-то дебет с кредитом, наверное, не сошелся. Не сошелся, думаете? Ну да. Часто думаете, в банке не сходится дебет с кредитом? Ой, постоянно. Последний раз было, по-моему, в 2007 году, когда американцы весь мир кинули, помните, да? Нет, не помню. Особенно греческие банки, они понабрали облигации ипотечных, а потом люди перестали платить, и все, дебет с кредитом не сошелся, и все. До сих пор не могут разобраться. Ясно. Да. То есть это плата, отказываемся, да? Добровольно. С чего вы взяли? У меня все в порядке. У меня деньги на счету лежат. Я думаю, вы шутите, что ли? Вы это прикалываетесь, что ли? Да. Раз у нас с вами прервалась. Да, да, да. Вы скажите, пожалуйста, как мы будем решать вопрос с оплатами-то? Предлагаю, вы хотите у меня узнать, что ли, как мне решать вопрос? Или, ну, конечно, да, или да, вы да. Можете... Я хочу узнать, как вы собираетесь решить вопрос. С оплатами. Каким образом закрывать ага. будете долги свои? Так, а вы мне не работаете, скажите... Вы да? Я? Да я не работаю, я бездельник. Да. Вы мне скажите, вы для чего мне звоните, чтобы я понял? Чтобы деньги вы вернули в банк. А, то есть у вас цель, чтобы я вернул деньги в банк? Конечно. А какие у вас есть полномочия, чтобы требовать? А у вас какие? Требовать? Ну, мы что, в детском садике, а у вас какие? Вот вы мне звоните, так я не вот, знаю. Вот, я и говорю. Сергей Борисович, а да. С чего вы вдруг решили, что вы мне можете вопросы задавать? Ну, некорректные. Давайте в детском саду будем. Не связанные вообще никак с вашим долгом. А с чего вы взяли, что скажите? С чего вы взяли, что я вообще должен думать, что вы с Райффайзенбанка звоните? Вот вы звоните мне с сотового телефона. Кредитор, наверное, да? Вы звоните... Нет, вы звоните с сотового телефона. Все, нет. Вы звоните да с сотового телефона. С любого номера. Ну, и что? Это что? Это что как-то подтверждает мне, что вы являетесь сотрудником Райффайзенбанка? Скажите, вам часто вообще звонки поступают из банка, и вы начинаете вот так вот вступать в дискуссию? Ну, конечно. Ну, знаете, вот мне буквально недавно конечно. Звонили. Нет, вы послушайте, мне просто недавно буквально звонили. У меня еще есть карта кредитная Goldman Sachs. Мне недавно звонили, даже там половина по-английски начали разговаривать со мной, чтобы убедить, как будто это они. А на самом деле оказались мошенники. Я просто потом перезвонил в Goldman Sachs и говорю, what the fucking bluff, говорю. Они говорят, oh, sorry, it is Russian мошенник, Russian fucking мошенник. Вот я просто теперь остерегаюсь, понимаете. Я бы с удовольствием с сотрудником Райффайзенбанка поговорил, потому что у меня вроде как нет никаких проблем. Или есть? Да ладно, 69 дней просрочка у вас. И до сих пор числится просроченный основной долг и проценты. 13200 просрочка. Вот у всех мошенников любимое число 69. Я не могу понять, почему. Вам что, нравится, что ли, вот так, 69? Ваша поза мне нравится, 69. Да, у вас такая вот любимая поза. Это знаете зачем? Вы просто производите нейро... Вы отвлекаетесь там. Не, да послушайте. Вы просто производите нейролингвистическое программирование, чтобы вот эта цифра 69 ассоциировалась с каким-то сексом там, или еще с чем-то. Вот. Так вы с мамой поговорите на эту тему, она вам, мне кажется, все расскажет, что когда деньги берешь, надо отдавать, чтобы не было вот таких глупых вопросов. И а вот... я вам скажу, вы знаете, сколько людей, столько и мнений. Да, я совершенно с вами согласен. Не разговаривать, в принципе, с вами не о чем. А советую сходить к психологу, проконсультироваться по поводу... Подождите, можно по поводу мамы? По поводу потому мамы я отвечу. Я так думаю, вы просто я говорите, говорите, говорите. Опасная. Вы для себя очень сделали опасная. Какое-то утверждение. Всегда.